прижимая Мади к себе. «Я в порядке, жива и здорова». Стоило девочке обвить руками шею отца, как мир и в самом деле встал с головы на ноги. Софи вела машину, как те парни на гонках, которые вы с Тео любите смотреть по телевизору. Это было здорово. Здорово, ага. Дэвид баюкал ее и успокаивался, зарывшись лицом в ее шею. Тем временем Тео неловко гладил сестру по спине. «Держу пари, это была еще та езда». Тео мужественно сражался с комком в горле. У него давно сосало под ложечкой от страха за Мади и тревоги за сходившего с ума отца. «Папа, я сам отнесу ее домой. Ты разбередишь руку». Дэвид, у которого от волнения пропал голос, только покачал головой. Он мог думать лишь о своей малышке. Его девочка чуть не погибла. «Папа, все нормально», — сказала ему Мади. «Я могу сама идти». «Сначала нас всех трясло, но потом мы успокоились. А Тео может отнести в дом мою добычу». Она потерлась щекой о щеку отца. «Мы хорошо ограбили магазины, правда, Пилар?» «Правда». «Тео, я помогу». «Мы с Тео справимся сами». Мади начала извиваться, как червяк, и отец отпустил ее. «Что ты сделала со своими волосами?» Дэвид провел рукой по стриженной гриве и задержал ладонь на теплой шее дочери. «Избавилась от лишнего. Тебе нравится?» «Ты стала взрослой. На мой взгляд, слишком взрослой. Черт побери, Мади, я бы не хотел, чтобы ты взрослела». Он вздохнул и прижался губами к ее макушке. «Еще минутку, окей?» «Конечно. Я тебя очень люблю. И прошу в ближайшее время меня так не пугать». «Постараюсь. Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь мое новое платье. Оно хорошо сочетается с прической». «Отлично. Ступай в дом и тащи свои трофеи». «Ты останешься, правда?» — спросила Мади у Пилар. «Да, если ты так хочешь». «Я думаю, тебе следует остаться». Тео взял сумки, и Мади заковыляла следом в своих сексуальных новых туфлях. «Ох, Дэвид, извини». «Ничего не говори. Просто дай мне посмотреть на тебя». Он взял лицо Пилар в ладони, а потом запустил пальцы в ее волосы. Ее кожа была холодной, а глаза — огромными и полными тревоги. Но она была рядом, живая и здоровая. «Просто дай посмотреть. Я в порядке». Дэвид привлек ее к себе и начал покачиваться из стороны в сторону. «А как София?» «Тоже в порядке». Внутри что-то сломалось, и от самообладания, заставлявшего Пилар все это время держаться, не осталось и следа. «О, Господи, Дэвид! О, Господи, наши девочки! Я никогда в жизни так не боялась, но все это время они держались поразительно». Мне не хотелось оставлять Софи одну объясняться с полицией, но я не могла отпустить и Мади одну домой, поэтому... Тай уже выехал туда. Пилар с трудом втянула в себя воздух. Второй вдох дался ей легче. Я так и думала. Тогда все в порядке. Пойдем в дом. Дэвид обнял ее за плечи. Расскажи мне, как это случилось. Тай пролетел мимо полицейской патрульной машины, заскрежетал тормозами и остановился. София следила за тем, как он переходит шоссе. Света фар было достаточно, чтобы заметить на его лице следы гнева. Пытаясь сохранять спокойствие, Она повернулась спиной к допрашивавшему ее копу и пошла навстречу Таю.